Глава 22. После возвращения Александра на станцию Бледных Звезд прошло уже несколько суток. Полным ходом шла подготовка к предстоящей экспедиции. Одно дело – полеты рядом с излучателями некроэнергии, не подпускавшими Криста близко к системам. И совсем другое – необитаемый, теперь уже, космос. Даже мелкие Криста, объединявшиеся в бурю кристаллов, прекрасно понимали, если это можно было так назвать, что рядом с ретрансляторами находиться нельзя. Поэтому чаще всего, если некротический фон был постоянным, а не как в системах глаза демона прерывистым, то пришельцы отходили достаточно далеко. Но стоило попасть в необитаемые системы, и вся мощь, весь голод этой расы обрушится на твой корабль. Подготовиться к такому следовало как можно основательнее. Но большая часть проблем с подготовкой традиционно легла на плечи Себастьяна с Тиберием. Поэтому командор имел некоторую долю свободы, чтобы заняться иными делами. И он решил сделать то, что давно обещал. Катерина Форс, Лира с ее отцом Тиберием и Николас, являющийся первым помощником Алиссии, находились в отдельной заклинательной комнате. Кто раньше, кто позже, но все были выведены из стазиса. Их всех объединяло одно – они были людьми, в большей или меньшей степени. По сути, больше всех от нормативов обычного человека отличалась Лира. Импланты и протезы, занимавшие значительную часть ее организма, создавали некоторые трудности, которые сейчас пытался преодолеть некромант. Трудности в чем? Трудности в преобразовании их организмов, в наполнении их некроэнергией. К слову, вид у всех четверых был необычный. Александр первым делом нанес небольшие, аккуратные рунические символы на их кожу. Несколько рун на руках, лбу, животе, ногах, спине. Алые символы, смесь из пыли морфита и собственной крови некроманта, въедались в кожу не хуже любых татуировок. Но люди терпели молча. С каждым из них некромант уже переговорил заранее. Они понимали все риски и перспективы. Осознавали невозможность вернуть все в первоначальное состояние и вероятность того, что все может пойти не так. Добровольное согласие. Вот то, что стало итогом их бесед. Командор. «Я вас не отвлеку, если задам вопрос». Тиберий весь извелся, глядя на то, как долго Александр возится с нанесением символов у Лиры. В отличие от остальных, он уже потратил на ее подготовку раза в три больше времени. «Нет, но твой вопрос я и так прекрасно знаю. Почему так долго и в чем проблема?» Александр сосредоточенно рисовал очередную руну на теле девочки. «В целом, да. В отличие от остальных, только ты и твоя дочь имеют серьезное количество имплантов. Но с тобой, Тиберий, проблем нет. Твои импланты наложенного действия». Они стимулируют внутренние органы и продолжат свою работу уже после преобразования. Для них изменение носителя нормально, ведь ты изначально готовил их для дочки. А вот с Лирой все тяжелее. Облучение некроэнергией вызовет внутренние мутации. Это может или вовсе не повлиять на ее взаимодействие с имплантами, или повлиять радикально, вплоть до их отказа. Я пытаюсь сохранить максимальную возможность стабилизации их работы. Очередная малюсенькая руна легла на поверхность импланта руки. «Командор! Александр!» Ученый неожиданно сильно замялся, да так, что некромант прервал работу и повернулся к нему. «Тут такое дело!» Все импланты Лиры были заменены на органические. Тиберий подошел и легонько отщелкнул верхнюю защиту на протезе руки у дочери. Тот отскочил в сторону, открывая обзор на виденный у альвов древесный рисунок импланта, сродни маске у князя Альвийского. Резкий хруст раздался в помещении. Кисточка в руках командора лопнула на две половинки. «Об этом следует говорить заранее, Тиберий. Не тебе ли этого не знать?» Александр сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Дело в том, что я не собирался менять импланты, но уже во время вывода Лиры из стазиса Себастьян предложил хорошую идею. Дело в том, что альвы сейчас используют в производстве имплантов фрагменты их великого древа. Я, признаться, был удивлен самому факту использования альвами имплантов, но, проведя ряд анализов, благо у Себастьяна была парочка примитивных образцов их производства, я пришел к выводу, что их можно назвать органическими. Пока я делал тесты совместимости и договаривался с князем через Себастьяна о поставке нам комплектующих, пока произвел замену и протестировал совместимость. В общем, я так закрутился, что совершенно забыл вас предупредить. И как? Вопрос некроманта был больше адресован девочке, чем ее отцу-ученому. Хорошо, кивнула Лира. Не тяжелые, слушаются. Мне нравится. Чудесно. «Ладно, нанесенные руны не помешают, но, учитывая специфику новых имплантов, это все можно было и не делать». «Ничего, хорошо хоть наполовине остановились». «Ладно, господа, становитесь в рунические рисунки, похожие на круги». «Да, они. Стойте и ничего не делайте. Главное, не ерзайте, чтобы не повредить целостность рун». Это займет прилично времени. Я скажу, когда закончу, и можно будет покинуть круг. Готовы? Тиберий с Лирой вернулись на свои места. Остальные просто проверили, что они действительно стоят в указанных некромантом кругах. Отлично. Я начинаю. Далее некромант просто поднес подготовленный заранее крупный кристалл морфита к пьедесталу в центре заклинательной комнаты и положил на него руки. В тот же миг серебристая энергия стала растекаться от пьедестала по дорожкам из рун к упомянутым кругам, в которых стояли люди. Этот процесс не был быстрым. Постепенно сияние кристалла становилось все сильнее. Люди тоже ощущали изменения. Николас расстегнул пару пуговиц на своем военном камзоле. Ему было тяжело дышать. Катерина пыталась держаться молодцом, но по сжатым и побелевшим костяшкам пальцев можно было догадаться, что и ей не очень хорошо. Только Тиберий и Лира были спокойны и не проявляли тревоги. «Потерпите. Ваши тела, особенно энергетическая составляющая, пытаются бороться. Осталось немного». Александр не соврал. Прошло еще минут 15, как он убрал руку, и ручеек некроэнергии перестал течь от кристалла к людям. Как только это произошло, командор подошел к единственной стоящей тут полке и взял 4 инъектора, а потом поочередно сделал укол каждому из людей. Зеленоватая жидкость с металлическим отблеском покинула капсулы инъекторных пистолетов. Это обычная регенеративная жидкость, но облученная некроэнергией, чтобы приучить организм поглощать эту энергию, а не просто накапливать ее. Александр убрал 4 инъектора назад на полку и подошел к людям. «Возможно, вам было больно или просто дискомфортно. Я приношу свои извинения, но это самый...» Некромант задумался. «Лояльный способ облучить человека некроэнергией с положительным итогом. Он не станет ни мертвым, вроде легионеров или умертвей, но и человеком быть перестанет. Для привычного понимания я бы назвал это мутацией на основе некроэнергии. Тонкости я расскажу чуть позже, все же процедура изматывающая. Пока следите, чтобы мутация проходила стабильно. Для всех это индивидуально. Если заметите посторонние наросты под кожей или другие значительные перемены, кроме изменения тона кожи и глаз, сообщите мне, не стесняясь. Обычно это происходит на 2-е сутки. Если все нормально, то дальше накопление некроэнергии и перестройка организма пройдут стабильно. На ближайшую неделю ваша задача – проводить в этом помещении по часу времени в день. Это не обсуждается и не переносится. Командор сделал паузу, дав возможность остальным осознать полученную информацию, и продолжил. «Катерина, Тиберий, Лира, зная вас, могу быть спокоен только за Лиру. Остальные особы слишком увлекающиеся, чтобы хоть раз не забыть про этот час. Поэтому диспетчер и Себастьян получили от меня команды вам напоминать и проследить за исполнением. Еще чего, будет это горе от науки мне рассказывать». Катерина была в своем репертуаре. «Я в состоянии контролировать свой график работы сама. Я вам, конечно, верю, но так я буду совсем спокоен. Уважьте старого командора!» – усмехнулся старый командор. «Ведь такому специалисту, как вы, занятому важнейшей работой, не пристало беспокоиться о такой мелочи?» Катерина заулыбалась. «Ох, Александр, я прекрасно понимаю, зачем вы мне это говорите, но все равно слушать приятно. Хорошо, дам этому старперу немного за мной поухаживать». «Благодарю». Командор повернулся к Тиберию с Лирой. «Мы все поняли». Коротко ответил за двоих ученый, и некромант просто кивнул, поворачиваясь к последнему участнику этого мероприятия. «Николас, все поменялось сильнее, чем мы думали, да, командор?» – усмехнулся имперец. «Но ты по-прежнему хочешь помогать моему капитану. Алисия проходит стажировку на новом корабле. Тебе понравится. А поскольку ты будешь ее первым помощником и дальше, то Никс, так называется судно, хорошо бы изучить и тебе. Так что неделя посещений этой комнаты не обсуждается, а потом за тобой прибудет альвийский корабль и заберет к Алисии. Она сейчас на альвийском фронтире. Ты не против того, что мы все решили за тебя?» «Я человек военный и всегда рад служить под руководством нашей ледяной принцессы», – заулыбался первый помощник. «Куда скажете, туда и полечу, лишь бы под ее руководством». «Отлично, тогда готовься и не забывай посещать комнату. В отличие от Себастьяна, диспетчер будет присматривать еще и за твоим режимом. Он напомнит, если забудешь». Александр сделал шаг назад, чтобы все видели его лучше, и обратился теперь ко всем. «Господа, вам может показаться, что мы здесь делали сущие мелочи. Что-то нарисовали, за огоньками последили, в кругах постояли. Но на самом деле запущенные внутри вашего организма процессы частичного замещения жизненной энергии на некроэнергию очень серьезны. Отнеситесь к моим советам и командам с максимальной ответственностью. Благодарю. А теперь извините, но я убежал к Себастьяну. Вас же попрошу в ближайшие пару часов отдыхать и вообще ничего не делать, а лучше хорошенько выспаться. Спасибо!» Так и закончился первый этап преобразования человеческой команды бледных звезд во что-то большее, чем обычные смертные. Монолит Криста на огромной скорости перемещался в космическом пространстве. Он двигался в каком-то невероятном хаотичном порядке. Странные угловатые движения, невероятные маневры. А потом открылись врата варпа, и кристалл почти вошел в них. Но не успел. Сразу несколько вспышек, похожих на лазеры, отогнали Криста от врат. И те моментально схлопнулись. Над монолитом возвышались два таких же кристалла, с тем только отличием, что они были ярко-алого цвета. И уже в следующий миг оба ударили по кристаллу. Тот увернулся и продолжил свое невероятное движение. Теперь становилось понятно. Криста двигался так по одной простой причине. Он убегал, но в этот раз что-то пошло не так. Два монолита продолжали вести по нему огонь. Они двигались, но их скорость была несоизмеримо меньше. Криста почти оторвался, когда перед самым его носом, если можно так выразиться, возникло сразу двое врат. Вышедшие из них алые кристаллы сразу же ударили по монолиту, высекая с его поверхности крупные куски. Он попытался уйти, но в этот момент на Криста обрушился страшный удар. Пятый алый пришелец создал врата над ним. Он не стал стрелять, а протаранил свою цель, взяв на нее разгон. Удар был настолько страшен, что поперек кристалла беглеца образовалась одна сплошная трещина, шедшая глубоко вплоть до ядра пришельца. Поврежденный кристалл обрушился вниз, на поверхность расположенного под ними спутника. Он вонзился в него, поднимая комья породы и разлетаясь осколками. Когда пыль немного осела, упавший беглец даже попытался открыть огонь. Луч энергии нацелился на ближайшего врага, но не успел. Сразу несколько аналогичных вспышек отделили кусок тела Криста. Срезали вершину монолита, лишив возможности вести огонь. Еще одна вспышка... И поперечная трещина полностью разделила Криста на две неравномерные половины, обнажая ядро. Открылись врата, и из них медленно появился еще один алый кристалл. Но в отличие от остальных, он был мал и весь покрыт сетью трещин. Криста приблизился к поверженному сородичу и навис над ним. «Ешь!» – донеслось от одного из алых монолитов. Не сдерживаясь больше ни мгновения, поврежденный алый Криста выпустил светящиеся нити, оплетая поверженный монолит. Они опутали его, проникая глубоко в трещины и вонзаясь в ядро монолита. «Нет! Прошу! Остановитесь, моя королева!» Только и успел произнести пришелец, прежде чем его ядро осыпалось мелкой пылью. Его энергетическое тело было поглощено. Остатки же кристалла начали подниматься, движимые все теми же светящимися нитями, постепенно приближаясь к поврежденному Криста. Они сливались с его телом, восстанавливая монолит. Все закончилось тем, что в пространстве системы парило 6 полноценных алых кристаллов. «Я больше не твоя королева!» – произнес 6-й восстановленный монолит, входя в открывшиеся варп-врата. «Как наши дела?» В отличие от остальных, командор пошел не отдыхать, а прямиком к Себастьяну. «Есть что-то по экспедиции Айлы?» «Есть! Очень мало, но есть! Я передаю данные Мииме. Если коротко, нашлись координаты их первой базы. Это станция на границе бывшего Альвийского фронтира. Не теперешнего, а именно что бывшего. Это намного дальше. Там у них было что-то вроде перевалочного пункта. Относительно безопасная система, где члены экспедиции хранили припасы и расходники для дальнейшей отправки в глубокий космос. А вот там уже находилась основная экспедиция. Получается, если станция сохранилась, то мы сможем считать с данных ИСК-ИНов координаты их дальней, основной базы. Так? Усмехнулся догадки некромант. «Именно!» «Одного не могу понять. Если это достаточно отдаленная система, то почему ее не охватывает буря кристаллов?» «В системе достаточно высокий уровень некроэнергетического излучения», спокойно ответил Себастьян. «И почему он достаточно высокий?» Аккуратно уточнил Александр. «Тебе, думаю, эта система будет знакома, как и Айле. Ведь где на фронтире делать базу, как не в своем старом доме?» «Ты хочешь сказать...» «Да, командор, это именно та система фронтира. Желаю вам удачи. Это будет сложный полет».